Икар. Некоторые люди сочли бы Дежардена массовым убийцей. Он с неохотой признавал, что на то имелись определенные основания. Когда Ахилл устанавливал карантин, то загонял в ловушку не только умирающих, но и живых, обрекал на стопроцентную смерть всех уцелевших. Но разве существовала альтернатива? Что, пустить катастрофу на самотек и позволить ей беспрепятственно поглотить весь мир? С вопросами этики Дежарден справлялся, хотя и не без поддержки химических помощников. В глубине души он знал, что по-настоящему не убил никого, просто локализовал, спасая остальных. Реальную смерть несла та зараза, с которой он боролся. Разница была довольно тонкой, но вполне реальной. Правда, ходили слухи. Они ходили всегда, кто-то делал следующий логический шаг. Неподтвержденные россказни о смертях, не последовавших за каким-нибудь бедствием, а предварявших его. Это называлось упреждающей локализацией. Патосканеры указывали на какой-нибудь городок, с виду здоровый, но мы-то знаем, чего стоит такая видимость в наши дни. Как на рассадник очередной большой заразы. Симуляции Монте-Карло с 99% уверенностью говорили, что надвигающаяся угроза прорвется за стандартные карантины или окажется невосприимчивой к обычным антибиотикам. Уровень смертности на территории в несколько тысяч гектаров оценивали в 50 или 80%, ну или выставляли тот, который считался неприемлемым на этой неделе. В результате в засушливом центре Северной Америки вспыхивал очередной пожар, и Хренсвиль в штате Арканзас трагически исчезал с карты мира. Конечно, это были только слухи, ничего более. Никто их не подтверждал и не опровергал. О них, в общем, никто и не говорил, кроме Элис, когда на нее опять находил приступ пустословия. И тогда Дежарден думал, что если даже это и правда, а подобные меры выходили далеко за пределы его зоны комфорта, то какие существовали альтернативы? Пустить катастрофу на самотек? Позволить ей поглотить весь мир? Правда, по большей части он о таком вообще не думал. Слухи не имели к нему никакого отношения. Вот только некоторые детали в потоке входящей информации начали принимать по-настоящему уродливые формы. Складывалась определенная картина, мозаика из облаков данных, новостных нитей, дрейфующих по водовороту, обрывков сплетен, полученных через третьи руки. Все сходилось. И в голове Ахилла постепенно начал оформляться некий образ, все более напоминавший морской пейзаж. Присутствие бета-гемота коррелировало с почти незаметными вспышками растительной болезни, вызывающей гибель фотосинтетических пигментов. Они же, в свою очередь, совпадали с крайне интенсивными пожарами. 72% возгораний произошло в морских портах, в доках или на верфях. Остальные надкусили жилые территории. Погибали люди. Очень много людей. А потом, из чистого любопытства, Дежарден сверил некрологи по профессиям и выяснилось, что во всех пожарах погиб по крайней мере один морской инженер или профессиональный водолаз или моряк. Эта мразь сбежала не из лаборатории. Бета-гемот пришел из океана. Калифорнийское течение пикировало вдоль западного побережья Северной Америки от Аляскинского залива. Здесь оно смешивалось с северо-тихоокеанским течением, а к востоку от Мексики — с северным экваториальным. Те же, в свою очередь, добирались до Куросио у Японии, а в южной части Тихого — до экваториального противотечения и южного пассатного течения. После все дружно утыкались в течение западных ветров и... Таранная кость соединяется с берцовой, та ведет к колену, и не успеешь оглянуться, а охвачена уже вся планета. Ахилл изучил облако данных и протер глаза. Как сдержать заразу, которая уже курсирует на 70% земной поверхности? По-видимому, только сжечь. Он ткнул пальцем в консоль. «Эй, Элис!» Ее изображение появилось в верхнем левом углу. «Я тут». «Дай мне что-нибудь». «Еще не могу. Данные пока не высечены в камне». «Бальза сойдет. Хоть что-то». «Он маленький. 200-300 нанометров, видимо. Сильно зависит от сернистых соединений, по крайней мере, структурно. Очень простой генотип. Думаю, он использует РНК и для катализа, и для репликации. А это довольно хитрый трюк. Создан для простых экосистем, что имеет смысл, если перед нами конструкт. Они же не ожидали, что он выберется из пробирки». «Но что он делает?» «Не могу сказать. Мне вместо нормального образца прислали какие-то ошметки, кайфолом. Поразительно, что я вообще так далеко забралась. Если спросишь, то, по моему мнению, вполне очевидно, что нам и не положено понимать назначение этой штуки». «А это не может быть какой-то реально лютый патоген?» «Должен быть, обязан, если мы сжигаем людей». «Нет», — голос ее казался спокойным, но настойчивым. «Не мы их сжигаем, они». Дежарден моргнул. «Это я сказал?» «Мы на одной стороне, Элис». «О, да». «Элис». Иногда она его раздражала. По-настоящему. Ему так хотелось крикнуть: «Идет война, и не против корпов, бюрократов или твоих воображаемых империй зла. Мы сражаемся против целой равнодушной вселенной, которая рушится вокруг нас. А ты мне тут на мозги капаешь, потому что приходится иногда мириться с потерями». Но у Джовелланес было в мировоззрении слепое пятно размером с Антарктику. Иногда ее никто не мог переубедить. «Просто ответь на вопрос, ладно? Кто-то явно думает, что эта штука чрезвычайно опасна. Может ли это быть какая-то болезнь?» «Средство биологической войны, то есть?» К его удивлению, она отрицательно покачала головой. «Навряд ли». «Из чего бы?» «Болезни — это такие маленькие хищники, которые жрут тебя изнутри. Если они спроектированы так, чтобы кормиться человеческими молекулами, то их биохимия должна сочетаться с нашей. А D-аминокислоты предполагают обратное». «Только предполагают?» Элис пожала плечами. «Ошметки. Не забыл? Я всего лишь говорю, что если А хочет съесть Б, причем так, чтобы впоследствии А не вырвало, то они должны иметь одинаковую биохимию. Но в этом смысле от бета-гемота до нас, как до облака Оорта. Хотя я могу ошибаться». «Но носители, судостроители, водолазы. А он может выжить в человеке?» Джовелланес поджала губы. «Все возможно. Возьми, к примеру, А51. «Это еще что такое?» «Микроб-металлоокислитель. Обитает в иле, на дне глубоких озер. Только вот несколько миллионов из них сейчас живет у тебя во рту. Никто не знает, как он туда попал, но такие дела». Дежарден сложил пальцы домиком и пробормотал чуть ли не про себя. «Она назвала его почвенным микробом». «Да она б его кукурузным початком назвала, если б решила, что так прикроет свою корпоративную задницу». «Господи, Элис», — он покачал головой, — «почему ты вообще здесь работаешь, если мы только и делаем, что служим темному властелину?» «Остальные еще хуже». «В общем, я не думаю, что бета-гемот вылез из какой-то фарм-лаборатории. Скорее всего, он пришел из океана». «Это как?» «Пожары коррелируют с людьми, которые долгое время провели в море». «Океан — довольно большое место, кайфолом. Мне кажется, если бы это была природная зараза, то она бы вышла на берег миллионы лет назад». «Ага». Дежарден вызвал личные дела каждой жертвы, относящейся к делу, мысленно поблагодарив дьявольскую сделку, которая давала допуск к закрытой информации в обмен на свободу воли, и принялся сужать область поиска. «Хотя, знаешь, если подумать», — продолжала Джовелланес, «в среде высокого давления эти застывшие энзимы и в самом деле работали бы гораздо лучше». «Меню. Парочка команд. Выпуклая проекция Северной области Тихого океана выступила из экрана. «А если эта сволочь не искусственная, тогда он древнее древнего. Старше марсианских микробов. Эй, может, он оттуда и произошел? Вот был бы номер». Дежарден набросил на карту сетку геоинформационной системы и вылил на нее коктейль из собранных данных. Светящиеся точки усеяли экран, словно следы заряженных частиц в диффузионной камере. Совокупность пунктов назначения и жертв, работавших в море, отсортированная по местоположению. «Эй, кайфолом!» Они диспропорционально расположились в нескольких ключевых местах — на морских фермах, горнодобывающих форпостах, межокеанических ниточках морских маршрутов. Ничего необычного. «Алло!» В окне голова Джавелланос нетерпеливо покачивалась из стороны в сторону. «Перейдем к сути. Есть ли места, где были все эти люди за прошедшие, скажем, 2 года?» Элис что-то проворчала о синдроме дефицита внимания и отключилась. Дежарден едва заметил ее исчезновение. Тихий океан полностью почернел, за исключением единственного скопления точек. Южная конечность хребта Хуан-де-Фука. Источник Ченнера гласила надпись. Геотермальная электростанция. Некое место под названием БИП. Здесь тоже были жертвы, но не от огня. Согласно записям, все на станции погибли во время землетрясения. Более того, Дежарден развернул поверх карты сейсмическую схему. БИП находилась в эпицентре большого толчка, вызвавшего цунами. Бетагемот вышел со дна океана. Он обитал где-то там, в источниках. Сидел в ловушке границы Махаровичича. А потом землетрясение его освободило, и теперь корпы носятся вокруг, как свора адренокортикоидов, стараясь выжечь все, что вступало в контакт с... Хотя нет, минутку. Новые команды. Информационное облако рассеялось и собралось в колонку, отсортированную по времени. Сверкающая дата горела напротив каждой точки. Почти все пожары случились до землетрясения. Дежарден выделил группу возгораний на промышленных объектах и сопоставил ее с накладными энергосети. «Quelle surprise!» «Какой сюрприз, французский!» Каждое место принадлежало компании, участвовавшей в сооружении БИП. Эта штука выбралась на сушу до землетрясения. А значит, последнее имело далеко не естественные причины, а было лишь побочным эффектом, косвенным ущербом при попытке локализации вируса. Причем, по всей видимости, неудачной. Ахилл вызвал все до единой сейсмоинформационные базы в пределах убежища. Засунул в бутылки 1000 посланий и забросил их в водоворот, надеясь, что какой-нибудь вынесет на берег у технической библиотеки или у архива записей со спутниковой камеры или у сайта промышленных наблюдений. Он открыл выделенные каналы связи с сейсмическими центрами в Университете Британской Колумбии, Мельбурне и Калтехе. Принялся наблюдать за растущими грудами мусора. Архивы очищены для освобождения памяти, информация удалена из-за малого количества запросов, адрес поврежден, не запрашивайте доступ. Пропустил вопли, эхо и откровенную ахинею через десятки фильтров, убрал сигнал и стал изучать оставшееся, углубился в провалы и навел между ними мосты. Ахилл взглянул на сейсмические данные, непосредственно предшествующие землетрясению, и не нашел ничего любопытного. Ни проседания грунта, ни предтолчков, ни изменений в микрогравитации или глубине океана. Никаких предвестников настолько мощной катастрофы. Странно. Он поискал в архивах записи со спутниковых камер. Похоже, в этот день над северной частью Тихого океана никто не сделал ни одного снимка. Еще забавнее. Более того, практически невозможно. Дежарден расширил область поиска, растянул ее от восточной части зоны внутри тропической конвергенции до Берингового пролива. Одно попадание, коммерческий спутник на полярной орбите, показался на горизонте, когда пошли первые ударные волны. Он снимал Берингов пролив в зрительном спектре и даже не смотрел на Тихий океан. Значит, всего лишь счастливое совпадение, изображение, пойманное краем глаза, смазанная облачная колонна на горизонте, поднимающаяся от водной поверхности на фоне совершенно чистого неба. Согласно данным GPS, она возникла прямо над источником Ченнера. Дежарден выжимал каждый пиксель, пока тот не начинал кровоточить. Серый бобовый стебель ничего больше ему не сказал. То был всего лишь столб из воды и воздуха, размытый и находящийся в 3000 километров от камеры. Хотя сбоку виднелась какая-то непонятная аморфная точка. Поначалу Ахилл счел отсутствие деталей следствием атмосферного тумана. Но нет, компьютер сказал, что изображение размыто из-за движения. Причем вдоль одной оси и достаточно легко поддается коррекции. Точка вырисовалась четче. По-прежнему было ничего непонятно, кроме силуэта. А тот походил на какой-то транспорт. Уловив нечто знакомое, Дежарден прогнал абрис через стандартный коммерческий каталог, но результатов не получил. «Черт побери, я же знаю, что это, знаю!» «И что?» Он разглядывал изображение добрых 10 минут, потом снова открыл каталог и дал команду. «Сбросить анализ образа, отменить распознавание транспортного средства». Проверить груз средства по стандартному каталогу. В этот раз поиск занял больше времени. Целое оказалось гораздо меньше суммы частей. «Обрабатываю», — скромно подмигивало на главном дисплее добрых 2 минуты, прежде чем выскочило нечто существенное. «Брандер, М. Айкл, Карако, Джу, Дит, Кларк, Лен, И, Лабин, Кен, нет. Наката, Элис». Имена парили до нахального бессмысленно над зернистыми сигналами. Разумеется, Дежарден их узнал. Рабочий график команды вылез сразу, как только Ахилл стал собирать данные по станции БИП. Но то окно он уже закрыл, и список в любом случае не должен был перейти на главный экран. «Глюк в программе, наверное. Заблудившиеся фотоны пробились через бракованный участок квантовой изоляции. Такое случалось даже в девственно чистом убежище, а в водовороте и вовсе постоянно». Дежардан выругался и очистил экран. Незваный текст послушно исчез. Но на какую-то долю секунды вместо него промелькнуло еще что-то. Обыкновенный человек с мозгом стандартной сборки никогда бы это не увидел. А Дежарден отметил не только факт самого появления символов, но и их форму, текстовую последовательность на английском языке. Несколько слов — ангел, навалом, вампир — он успел разобрать, но большинство исчезло слишком быстро для восприятия даже с его нейросхемой. Впрочем, БИП в списке тоже оказалось. А когда секунду спустя стандартный каталог выплеснул на экран результаты своих изысканий, станция стала первоочередной заботой Ахилла. Коммерческие подъемники всегда бросались в глаза из-за огромных пузырей вакуума, парящих торов, которые держали их в небе. На снимке такого силуэта не было. От него уцелело лишь несколько рваных полос, струящихся по ветру от смазанного заднего конца. Поэтому программа и не распознала аппарат. На изображении остались лишь падающий командный модуль, доска в челнок, прицепленный к его брюху.